остаться один. Не подходи ко мне, не приближайся, так я смогу остаться целей. Беги от меня и не возвращайся, я не смогу, я умру без людей. Не подходи ко мне, не приближайся, так я смогу остаться целей. Беги от меня и не возвращайся, я не смогу, я умру без людей. Так быстро. Да я совсем другой. Ужасно. Для вас я стал чужой. Так быстро. Да я совсем другой. Прекрасно. Чтобы я тебе верил, откуда я знаю, что будет все так. Слишком много я так уже бредил, а потом чувствовал себя как дурак. Лучше оставь меня, не подходи, держись в стороне на расстоянии. Я должен сам разобраться внутри, самое время сказать до свидания. Так быстро. А я совсем другой. Ужасно. Для вас я стал чужой. Так быстро. Да я совсем другой. Прекрасно. Ощущаю, что-то стало между нами, но я с надеждой умираю. Чужой.